Глава пятая. Все эти 70 дней, пока священное тело мокло в насыщенной содой воде, Египет был погружен в траур. Храмы были закрыты, прекратились процессии, всякая музыка смолкла, кончились всякие пиршества. Танцовщицы преобразились в плакальщиц, и вместо того, чтобы танцевать, рвали на себе волосы, что тоже приносило им доход. Люди не пили вина, не ели мяса. Высшие сановники ходили в рубище, босиком. Никто не брился, кроме жрецов. Наиболее жревностные даже не умывались, а мазали лицо грязью и волосы посыпали пеплом. Повсюду, от Средиземного моря до Первого Нильского водопада, от Ливийской пустыни до Синайского полуострова, царили тишина и печаль. Погасло солнце Египта, ушел на запад и покинул слуг своих, господин, дававший им радость и жизнь. В высшем обществе самым модным был разговор о всеобщей скорби, которую разделяла даже природа. «Ты заметил, — говорил один сановник другому, — что дни стали короче и темнее?» «Да, мне не хотелось признаваться тебе в этом, но это факт. Я даже обратил внимание, что ночью на небе меньше звезд, и что полнолуние было коротким, а молодой месяц светил дольше, чем обычно». «Пастухи говорят, что на пастбище скот не ест, а только ревет». «А я слышал от охотников, что львы, горько оплакивая владыку, отказались от мяса и уже не бросаются на ланей». «Ужасное время. Зайди ко мне сегодня вечером, выпьем вместе по стаканчику поминальной влаги, выдумка моего пивовара». «Знаю, должно быть черное сидонское пиво». «Да хранят нас боги, в такое время и вдруг веселящие напитки. То, что изобрел мой пивовар, вовсе не пиво. Я сравнил бы его скорее с настойкой на мускусе и благовонных травах». «Вполне подходящее вино для такого времени, когда наш повелитель пребывает в городе мертвых, где воздух пропитан ароматом мускуса и бальзамических зелий». Так скорбели вельможи все 70 дней.